Глава 5. Часть 5. Увидевший смерть кардинала Зибеда и Ламбер, шел по туннелю совсем один. Он вспомнил свои же слова. «Даю слово, если Зибеда такой человек, каким ты его описываешь, я его не убью. Отступи, Йохан». Так мужчина сказал одному из слуг кардинала, святому столпу, охранявшему город Хэнстия, Йохану. Ламбер не убил Зибедаю, но бросил его на смерть. В голове всплыл образ упавшей башни, где и погиб маг. «Прости, Йохан, вот как все вышло». Ламбер считал, что Йохан не такой, как кардинал. Сомневаясь, он видел собственную справедливость и не был демоном мести, каким стал Зибедая. Так как глава Инквизиции действовал из собственных мотивов, страна и церковь постоянно бы что-то делили, и в итоге случилась бы трагедия. Йохан наверняка понимал, к какому выводу пришел Ламбер, но до последнего не хотел, чтобы мечник встретился с кардиналом. Понимая все, Йохан оставался с Зибедаей. Возможно, он думал, что только так он сможет противостоять свистящему демону. А может, считал, что раз стал святым столпом, пути назад нет. Мужчина умер, и теперь этого было не узнать. Ламбер использовал способности нежити и обыскал туннели. Он обнаружил признаки людей в черном и решил их обойти. Больше сражаться с ними мужчина не собирался. Они сражались за свои жизни с кардиналом, одержимым местью. Зибедая был мертв, а значит и причин сражаться с этими людьми больше не было. Но если встретятся, люди в черном наверняка нападут на Ламбера, и мужчина избегал ненужных столкновений. Кардинал Зибедая был мертв. Ламбер достиг своей изначальной цели. Еще он собирался защитить святой город от свистящего демона, но горшок жуков как следует побуянил. И можно сказать, что тут все закончилось провалом. Но битва Ламбера пока не закончилась. Где-то в туннелях находится один из свистящего демона, который руководил этими людьми. Скорее всего, это кто-то из мудрецов, нельзя было позволить ему сбежать. Когда он спустился, он ощутил кого-то, кто мог подпасть под описание мудреца. С ним Ламбер уже встречался, и хотел бы, чтобы его суждение оказалось ошибочным. Он ощутил подозрительную ману. Противник тоже заметил Ламбера, но не сбежал, а наоборот стал идти прямо к нему. Дальше в коридоре играла лютня. Мужчина остановился и замотал головой. «Я хотел бы ошибиться. В такие моменты интуиция меня никогда не подводила. Нет, мне должно быть стыдно, что я раньше этого не понял». Следом за музыкой появилась женщина. Мягкая кожаная обувь, нарядная одежда и шарф были ему знакомы. «Когда я увидел людей в черных плащах, подумал, что они с тобой». Бледные глаза женщины слегка сузились, когда она повернулась в сторону Ламбера, но мужчина знал, что она ничего не видит. Движение ее глаз – добрая воля слепой женщины. Лицо было холодным и почему-то прекрасным. «Вот так неожиданность, господин мечник. Встречались в таком месте». Неуместно шутливо она обратилась к Ламберу. «Неожиданность? Я сказал бы, что мы часто видимся, потому что цель у нас одна», — спокойно сказал мужчина, достал меч и ударил по полу туннеля. Ударом накрыло все вокруг, и пол сломался. Обломки отлетали от брони из органа. «Это была не смешная шутка. Барт и одна из мудрецов Албана». Роза и Межмирия была слепая поэтесса, которая встречалась Ламберу во время его путешествия. После его слов губы Албаны скривились и появилась усмешка. «Ты заранее сокрыла черных плащей в святом городе. Убежище, где я спрятался от Матфея, как раз одно из таких?» — спросил ее Ламбер. Он столкнулся с Албаной в городе, как раз недалеко от места, где Матфей собирался казнить девушку из благородной семьи. Именно женщина направила его в дом, где люди проводили странное собрание. Эти люди были частью силы, что должна была убить кардинала Зебедаю. Может, притворитесь, что ничего не видели, господин мечник? Играя на лютне, Албана прикрыла глаза. Ламбер молчал и оставался на месте. Я еще должна помочь сбежать этим людям от церкви солдат. Как у вовлеченной стороны, у меня есть ответственность. Ламбер не отвечал. Женщина прекратила играть, открыла глаза и направила на него. После этого Ламбер заговорил. Месть? Огромный меч все так же был направлен на женщину. Да, верно. Мои предки племя Аутербе путешествовали по всему континенту. Во время войны мы стали служить королевской семье разрушенной страны, но когда война была проиграна, нас предали и казнили. Эмоции совершенно пропали с лица Албаны. Те немногие, кто сбежали, забыли о жизни во дворце, ушли далеко, любили музыку, играли с духами и жили мирно. Наши техники остались в крови потомков, и на старых табличках само название Аутербе устарело. Она никогда особо не выражала эмоции, особенно глазами, потому несложно было представить, какой жар скрывался в холодных словах. Когда я была маленькой, к нам пришла Инквизиция. Не только моих родных, но и тех, кто просто жил неподалеку, убили. И похитили только потомков племени. Им нужна была сила Аутербе, позволяющая управлять чувствами. Тут Албана прервалась. Вместо обычного легкомысленного тона, она заговорила спокойно и твердо. Больше у меня нет причин находиться в рядах свистящего демона. Далее я не собираюсь жить приметной жизнью. Понимаю, что звучит нагло, но... Может, будешь считать, что Роза Межмирия мертва? Спросила она у Ламбера, склонив голову. Ты знала, что Манди устроит резню в Баларе? Нет, ты знала и потому пришла туда, верно? Знала, что если промолчишь, почти 10 тысяч человек пострадают и умрут. Яростно сказал Ламбер. Он все крепче держал меч. Прости, Албана. Я не могу найти причину, чтобы отпустить тебя. С тех пор, как воскрес, лишь тебя я считал хорошей знакомой. Под напором Ламбера Албана вздрогнула и отступила на полшага. Она была куда чувствительнее обычных людей и прекрасно ощущала жажду убийства мужчины. Было ясно, что далее говорить не о чем. Женщина взяла лютню и поместила пальцы на струны. «Дочь барона Деберта в безопасности?» Тихо спросил готовый к бою Ламбер. Албана слегка удивилась и какое-то время молчала, а потом улыбнулась одними губами и ответила... Да, она покинула город до того, как начались беспорядки. Те, кто увели ее, в туннелях не появлялись. Вот как. Коротко ответил Ламбер и взмахнул мечом горизонтально и вертикально. В туннеле прозвучал рев, поднялся ветер. Я нападаю, мудрец Албана! Мне не справиться, но я сделаю все возможное. Мятежный герой и жалкий рыцарь-призрак Ламбер де ла Круа. Их крики послужили сигналом к началу боя.